Марк Олден. Гайджин. Роман. Перевод с английского. Издательство «Олма Пресс», Москва, 1994 год. Читает Вячеслав Манелов. В центре остросюжетного романа Олдена столкновение главы японской мафиозной группировки якуза Гайджина, по происхождению английского лорда, с бывшими агентами англо-американских спецслужб. Действие разворачивается в нескольких временных планах, современное событие перемежается сценами из прошлого героев. Памяти Раймонда Малдонадо посвящается. Часть первая. Хэйхо но Мэцуку. Глаза в бою. В понимании вещей есть кен и кен. Кен – проникновение в суть вещей, а кен – восприятие лишь внешней стороны действительности. Маямото Мусаши. Глава первая. Гонолулу. Июль 1983. Алекс Бендер всем своим существом почувствовала опасность. Когда она очнулась от ночного кошмара, уже почти рассвело. Сквозь раздвижные стеклянные двери своей спальни она увидела мокрый от дождя лес папоротников и гигантских филодендронов. Что-то знакомое. Это окончательно развеяло ужасы ее сна. Она услышала воркование голубей, собравшихся под навесом от солнца, сделанное из красного дерева. Укрывшиеся от недавнего ливня птицы начинали разлетаться. Эти голуби, они назывались полосатыми, были ее любимой породой. Крохотные птички, брачные пары которых оставались удивительно преданными друг другу вплоть до самой смерти. Воркование голубей и шум затяжного дождя. Приятные звуки. Алекс села в кровати. 63 года и легкое помешательство. Естественно, она была одинока. Кошмар, самый страшный за последние годы, был воспоминанием о Руперте де Джонге. Хотя она уже совсем проснулась, сердце не переставало колотиться. Трясущейся рукой она нащупала пульс на правой стороне шеи. Он был явно учащенный. Тыльной стороной ладони она провела по гладкой коже на том месте, где раньше было ее правое ухо. Она вздрогнула, как от боли, как будто рана еще не зажила. Психоаналитик сказал бы ей: «Мой совет вам, миссис Беннендер, перестать ковыряться в черных глубинах своей памяти, а лучше пройти несколько сеансов по $150, и тогда можно будет гарантировать полное выздоровление». Дождь прекратился. Через стеклянные двери Алекс видела стайки птиц, поднимающихся из мокрого от дождя леса к рыжеватому небу. Совсем рядом захлопали крылья. Это голуби вылетели из-под навеса. 4 голубя. 4 было и агентов в ее агентурной группе в феврале 1945 года, когда и начался ее кошмар. Ей была уготована безопасная тыловая работа. Она служила в Вашингтоне, расшифровывая вражеские коды и не зная ничего ужаснее, чем спустившаяся петля на ее модных в то время чулках со швом.